Глава 26. Диана. Как ни стараюсь уложиться в 2 часа, ничего не получается. Мне несложно собрать свои вещи, однако с вещами Ники все намного труднее. Не знаю, есть ли в новом доме гель для стирки детского белья, найдется ли там подходящая для дочки посуда, горшок, накладка на унитаз и купальные принадлежности. Чтобы не кататься 10 раз туда и назад, приходится паковать каждую мелочь, от зубных щеток до детской овсяной каши. Утомительное занятие. Нудное. Возможно, если бы у меня было хоть какое-то представление, зачем все это, стало бы легче. Но из имеющихся причин лишь слова Клима о какой-то угрозе и его обещание не вмешиваться в нашу жизнь. Это совсем не те отношения отца с дочерью, на которые я рассчитывала. Ника так обрадовалась, когда узнала о папе, готова была жить с ним. И вот вместо частых встреч или жизни рядом, мы снова отдаляемся. Все это дико напоминает челночный бег. Вначале так бегала я одна. Первая встреча с Климом, мое замужество, затем сумасшедший роман с Хованским и новый разрыв. Теперь к этому бегу подключилась Ника. Все похоже на какое-то проклятие. Сглаз. И у меня нет ни одной теории, с помощью которой можно объяснить Нике наш переезд и новое исчезновение папы. Впору придумывать версию о космонавте или капитане дальнего плавания. Внешне Клим легко потянул бы роль и первого, и второго. Но это была бы моя первая большая ложь дочери. «У нас скоро начнется небольшой ремонт, поэтому временно поживем в другом месте», объявляю Кате и Нике сразу после их возвращения домой. «Емонь?» Ника, конечно же, ничего не понимает. «Да, солнышко, ремонт». Я присаживаюсь рядом с ней. Это когда в квартире что-то переделывают, красят стены или потолок, меняют пол или розетки. Стараюсь объяснять как можно проще. «Здесь, наверное, будут красить потолок в такой же цвет», улыбаясь, предполагает Катя. Быстро меня раскусили. «Да, потолок. С виду все будет так же, но свежее». «Иногда нужно, да», кивает она. «Кстати, мы возле парка встретили прораба. Он ехал на машине, а Ника узнала. Бросила все игрушки и понеслась в его сторону. Я первый раз видела такое чудо». Она сама узнала и побежала, не верю своим ушам. «Да, как примагнитила», кивает Катя. «Так что, если он станет жить вместе с нами в новом доме, Ника будет просто счастлива». «Боюсь, все наоборот. О прорабе лучше временно забыть. Я тру виски. Будем надеяться, что ненадолго». В отличие от Кати и Ники, Герман информацию о переезде воспринимает в штыки. «Я предлагал тебе свой дом. Если вещи собраны, могу прямо сейчас приехать и забрать вас», говорит он решительно. «Мы собраны и уже в дороге». Впервые мне не нравится металл в его голосе. Пожалуй, жить под крылом коршуна Хованского, который так любит свою невесту, что пообещал не приезжать к нам, будет спокойнее, чем рядом с таким же коршуном, Германом. «Проклятие! Снова он диктует тебе условия, и ты соглашаешься!» «Сейчас я действую в интересах Ники». «Он использует дочь, чтобы вить из тебя веревки!» «Послушай, за сегодня я выслушал уже достаточно упреков. Хватит! Хотя бы от тебя!» «Диана...» Герман на миг замолкает. «Я еще не забыл, как плохо тебе было в прошлый раз. Не хочу, чтобы он снова заставил тебя плакать или совершать глупости». «Не будет ничего подобного. Мы просто какое-то время поживем в его доме, и все». «Просто...» — усмехается Герман. «Этот твой Хованский. У него всегда что-то происходит. Одна афера паснет другой». «То есть, я чувствую тревогу. Сейчас тоже происходит?» «Когда Клим говорил о безопасности, страшно не было. Наверное, в прошлом я слишком часто слышала от него это слово. Однако теперь становится не по себе». «Его новая гигантская стройка», — нехотя сознается Герман. «Главный инвестор, бывший партнер из Китая». «Какой-то иностранец?» В памяти почему-то всплывают слова Николая об отъезде Клима 2 года назад. Если верить бывшему телохранителю, Хованский в Китай не рвался. Лишь покушение на Алису заставило его принять предложение и уехать. «Нет, он наш, но из тех наших, с которыми лучше не пересекаться. Ни при каких обстоятельствах».